Глупо разрушать полотно, если достаточно спихнуть мост с опоры. Во-первых, его не отремонтируешь, тогда как через дыру в середине достаточно перекинуть несколько бревен. Во-вторых, взрывчатки на это пойдет раз в 6 меньше. Вспомните, насколько легче скинуть переправу, чем переломить. В тексте романа есть указание на конструкцию, материал и размеры моста, страница 92-122. Это небольшой, широкий, однопролетный, арочный, сборно-металлический мост, 50 метров длиной. Для его взрыва достаточно около 100 килограммов взрывчатки, которую надо закладывать под одну из опор, в данном случае обе опоры береговые. Джордан взрывает мост посередине, то есть в самом прочном и устойчивом месте. Ну, ладно, может, у него манера такая. Но тогда он должен был заложить взрывчатку не в двух, а в 4-5 местах, как бы пунктиром поперек моста. Иначе получится лишь 2 дыры. Ну ладно, пускай в 2. Сколько же ему понадобится взрывчатки? Из нормативного расчета 50 граммов на 1 квадратный сантиметр поперечного сечения металлических конструкций. Минимум 400 килограммов. А сколько у него есть? Они с Ансельмо вдвоем принесли 2 рюкзака, причем взрывчатка была лишь в одном из них, и то заполненном ею не полностью. Страница 92, 135, 439. Ну, то есть максимум килограммов 40. Опять же, ладно, пусть он достал из рюкзака 400, заложил, взорвал. В середине моста образуется разрыв. 1-1.5 метра, но мост не рухнет, так как при арочной конструкции полотно как бы подвешено к аркам, а не опора моста. При толковом командовании восстановить на нем движение можно минут за 30-40. Впрочем, при бестолковом тоже. Теперь об усыпавших землю обломках. Чтобы, как описано в романе, в радиусе 100 метров усыпать землю обломками с густотой 1 обломок на несколько квадратных метров, потребуется около 7000 обломков, то есть около 200 тонн металла. А чтобы разнести этот металл в обломки, нужно 1,5-2 тонны динамита, а не 400, тем более не 40 килограммов. Теперь посмотрим, как Джордан работает. Закрепляет динамит, забивая клинья. Не проще ли пустить себе пулю в лоб, не вставая с кровати, чем куда-то для этого тащиться? Столом, например, так можно обращаться. Но динамит настолько взрывоопасен, что детонирует иногда от подскока телеги или машины на ухабе. Не менее занятно описывает Хемингуэй и взрыв паровоза на железной дороге, страница 117. И паровоз будто на дыбы встал, а кругом грохот и дым черной тучей. Кажется, вся земля встала дыбом. И потом паровоз взлетел на воздух вместе с песком и шпалами. Ну, как во сне. А потом грохнулся на бок. Для того, чтобы пустить паровоз под откос, не нужно заставлять его летать по воздуху. Для этого достаточно перебить и сантиметров на 10 сместить одну рельсу, на что идет около 2 килограммов взрывчатки. Даже ящики для этого выпускали стандартные, на 3 килограмма взрывчатки. А чтобы подбросить паровоз в воздух, потребовалось бы 0,5 тонны динамита. А чтобы уложить его под рельсы, нужно было бы выкопать яму глубиной в 1 метр. А уж если такая яма выкопана, в нее не нужно класть взрывчатку, паровоз сам свалится. Все это я разъясняю не для того, чтобы доказать, что Хемингуэй не взрывник, это мы и так знаем. Детальный разбор взрыва моста и паровоза я сделал для того, чтобы предложить вашему вниманию комментарий главного в то время в Испании специалиста по диверсиям Хаджи Мамсурова. Прежде всего, это естественно, меня поразило, насколько профессионально точно описана в романе работа подрывников. Журналист, страница 58. Мамсуров точно следует правилу, сформулированному Судоплатовым. Ни слова правды. Еще анализ текста Хемингуэя дает нам 2 важных вытекающих один из другого вывода. Писатель никогда не видел ни диверсий, ни работы подрывников. Профессионалы, рассказывавшие ему о своей работе, хорошо посмеялись над американским журналистом, опять же, согласно правилу Судоплатова. Кстати, в военное время журналисты часто становились жертвой подобных розыгрышей, да и в мирной, как мы видим, на примере Мамсурова и Яковлева им достается. Ну хорошо, пускай Джордан-подрывник потерпел фиаско. Может быть, он силен как разведчик? В этом аспекте его деятельность вызывает вначале некоторое непонимание. Что это за кустарь-одиночка? Подобно частному агенту, он получает от руководителя наступления чрезвычайной важности задания. Наступательная операция довольно рискованна. Но если удастся разрушить мост, она может быть успешной. Страница 94. Значит, лишь от него одного зависит успех наступления. И он идет на дело один. Да еще с незнакомым ему проводником. А если шальная пуля? Случайная мина? Да приступ аппендицита, наконец. А если, что бывало в Испании, партизаны пошлют его куда подальше? Далее оказывается, что линию фронта он переходит с разобранным и уложенным в рюкзак автоматом. А в карманах у него республиканские документы в одном и фашистские в другом. Да это полная гарантия того, что кто бы его ни задержал, его в лучшем случае расстреляют на месте. Именно в лучшем случае. Дальше фантастичнее. Еще в одном кармане у Джордана оказывается целая канцелярия, резиновый штамп и металлическая печатка с надписью «СВР» — служба военной разведки, и даже штемпельная подушечка. Значит, если он живой или мертвый попадет в руки фашистов, они за 2-3 часа обеспечат превосходными документами сотню своих агентов, которые смогут беспрепятственно пересекать линию фронта в любом месте, в любое время и в любом направлении, а также свободно передвигаться по республиканской территории. А донесение Джордана генералу Гольцу? Рядовой разведчик командует командиру дивизии отменить наступление? Да на это даже командир полка не решится. А причина отмены? О наступлении, видите ли, стало известно противнику. Да не бывает таких наступлений, о которых не было бы известно заранее. Не бывает. Даже силы, вплоть до номеров частей, готовящихся наступать, примерно известны. Вот время наступлений, да. Направление главного удара, да, а здесь еще можно обыграть противника. Иногда можно. Кто же это наплел Хемингуэю небылиц о диверсиях и разведчиках? Кто так бессовестно посмеялся над журналистом? Есть у меня на подозрении один человек. Вы, конечно, уже догадываетесь, кто. И напрасно. Не он.